Глава 74. «Может, еще останешься хотя бы на день?» Мама умоляюще смотрела на Алису. «Я же здесь совсем одна». Как же ее было жалко. Непрекаянная, растерянная и вся почерневшая от горя. Алисе было жутко стыдно, что она не испытывала и десятой части той боли, которая сейчас раздирала на части ее мать. «Я правда не могу, но если хочешь, мы можем поехать вместе», предложила Алиса и осторожно отпила горячий чай. Те 4 дня, что она провела в служебной квартире родителей, они только и делали, что пили чай. Маме вечно было холодно, так и согревались. «Куда?» — невесело усмехнулась мать. «Наша квартира занята. Марина отказывается съезжать. Видите ли, ей брат пообещал, что она может жить там столько, сколько хочет. Это при том, что папа на ее детей еще 2 наших квартиры записал». «Какие квартиры?» — Алиса поперхнулась. «Откуда?» Мать лишь рукой махнула. «Намудрил твой папа так, что теперь не разберешься. На меня тоже квартира записана, где-то в Сочи, кажется. Я там не была и ехать не хочу». «Да ты сама не знаешь, чего хочешь». Алиса чуть не взорвалась. Она помогла маме собрать все вещи, но выезжать из квартиры мама не торопилась. Ее и не выселяли отсюда пока. Алисе вообще казалось, что мама изначально позвала ее, чтобы не оставаться одной. «Мы с Германом...» Начала она, но мать ее перебила. «Этот мальчик не для тебя. Да и не нужна ты ему, никогда не была нужна. Сейчас, когда папы не стало, он быстро с тобой разведется». Такого Алиса не ожидала, у нее даже дыхание перехватило, а мать продолжала, как ни в чем не бывало. «Ты молодец, не оставила его, когда он был инвалидом. Ты была его костылями, а знаешь, что делает человек, когда выздоравливает? Правильно, отбрасывает костыли, потому что он без них может жить, так и ты». «Замолчи, мама!» Голос дрожал от гнева, обиды и страха. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Герман любит меня, а я его, у нас все хорошо». Мать лишь покачала головой. «Я и так всю жизнь молчала, потому что папа решил выдать тебя замуж за Литвинова. Но я всегда знала, ты не будешь с ним счастлива. Он наиграется с тобой и бросит. Люди не меняются, Алиса. Он всегда останется таким, каким был». «Это ложь! Ты его не знаешь так, как я его знаю. Мама, это ты никогда не была счастлива с папой, судишь по себе и по нему, а мы с Германом. Он любовницу привел в вашу брачную ночь». Теперь уже мама повысила голос. Еще чуть-чуть и сорвется на истерику. «Тебе этого мало? Он всегда будет тебе изменять. Пусть не сейчас, но через 1-2 года. Я знаю такой тип мужчин». Алиса смотрела на мать и не узнавала ее. Чуть ли не впервые в жизни та говорила то, что думала, никого не опасаясь. И искренне верила, что творит добро. А как по-другому, она же любит свою дочь. Алисе казалось, что ее сейчас топчут. Будто ей не нужна поддержка и понимание, будто она эти 10 месяцев жила в раю, будто это не она лишилась отца, каким бы он ни был. Но мама была на своей волне. «А мне ты нужна, Алиса». Она жалостливо смотрела на дочь. «Не поступай так, не меняй мать на мужчину, останься, пожалуйста, пока Паша не вернется из больницы. Столько всего надо сделать, я не представляю, как жить дальше». Она спрятала лицо в ладонях и расплакалась. Ночью пришлось вызывать скорую, днем еще одну. Алиса осталась с матерью. Ей банально не на кого было оставить мать, пока Пашка лежал в больнице с панкреатитом, так мама сказала. Герман злился, требовал жену к себе, но Алиса видела, что мать вот-вот саму можно было класть в клинику. «У нее нервный срыв. Еще и старые болячки обострились», — объясняла мужу. «Я ей нужна. А мне?» «Да никуда я от тебя не денусь», — устало обещала Алиса. «Вернусь, как только смогу. Как там наш чат-бот?» «Дома поговорим. Может, нанять ей сиделку или еще кого?» Герман все никак не мог смириться, что жена не с ним. «Она не хочет сиделку, но я что-нибудь придумаю. Как твоя реабилитация? Ты занимаешься?» Будь Герман в норме, Алиса, конечно, попросила бы его прилететь к ней, но, увы. Она и так чувствовала вину за то, что выдернула его с Алтая. «Я люблю тебя, Литвинов. Вернусь, как смогу». Она смогла вырваться только через 2 недели, когда матери стало лучше. По крайней мере, врачи так говорили. И Пашку выпустили из больницы. Он вернулся похудевшим, но вполне бодрым. В тот же день, уже не слушая никого, первым рейсом рванула домой, а там ее ждал сюрприз. Она звонила Герману, как только приземлилась в аэропорту, но он не ответил. Сообщения висели непрочитанными. Алиса уже всерьез забеспокоилась, пересилила себя и позвонила свекрови. Та ответила не сразу, но заверила невестку, что с Германом все хорошо, наверное, просто занят. В доме горел свет, причем везде. Подъехать к воротам было затруднительно, Кругом стояли машины. Алисе пришлось тащить свой чемодан 30 метров. Бодрая музыка доносилась с первого этажа. «Вечеринка у нас?» — пробормотала себе под нос Алиса. И правда, ее встретила веселая компания из 5 человек прямо у двери. Алиса не без труда узнала их. 3 парней с работы Германа, а 2 девушки даже были на их свадьбе. «О, привет!» С ней поздоровались и с любопытством оглядели. «А Гера сказал, ты в Москве?» Алиса кивнула. В душе уже клубился неприятный холодок. Она, не сбавляя шага, зашла в дом. Здесь еще было 20 человек, и, судя по всему, все они что-то праздновали. Германа, видно, не было, зато здесь была Яна Ольховская с мужем.